Глава 33. Артефакт мы все-таки починили. И не думала, что поток энергии так сложно направить. Да сжечь поляну было бы в разы проще. А еще, кажется, браслеты не очень-то работали. Я едва сдерживала магию, чувствовала, как она невольно плещется где-то внутри. Пока Эйден и Райли, наклонившись над артефактом, обсуждали, куда следует идти, я рухнула на бревно, вытянув ноги. Усталость, навалившись каменной плитой, скручивала внутренности. Сейчас бы вздремнуть, как после прошлой тренировки. Сон бы помог. Рядом со мной присела Хлоя. «Ты в порядке?» «Кажется, да». Мой голос прозвучал неожиданно слабо, и я смутилась. Другие девушки не выглядели настолько жалко. «Если не боишься испачкать платье, то я помогу». Я непонимающе посмотрела на нее, и она пояснила. «Земля. Под руководством мага она может передавать жизненную энергию человеку. Только нужно лечь». Моя амазонка знавала лучшие времена. Подол истрепался, на рукавах появились дыры, прожженные искрами. А ведь еще утром я надевала новый наряд. Даже не верится, что столько всего произошло за неполные сутки. Чего мне терять? «Буду благодарна тебе за помощь». Хлоя взмахнула рукой, и клочок полянки перед нами засветился. Следуя указаниям девушки, я легла на землю. От нее исходило приятное тепло, и я подавила зевок. Глаза начали слипаться. «Можешь спать. Я разбужу тебя, как все закончится. Даже 10 минут сна пойдут на пользу». Я поблагодарила ее и устроилась поудобнее. Когда я уже почти провалилась в сон, Хлоя, наклонившись ко мне, вдруг спросила: «Тебя что-то связывает с герцогом?» Я протестующе покачала головой. «Если бы не обстоятельства, постоянно сталкивающие нас. Он выбрал Алишу, пусть и женится на ней, а не лезет ко мне. Завтра же начну проводить все свободное время подле Мартина». Я хотела сказать об этом Хлое, но тепло земли целиком окутало меня, и я провалилась в сон. Открыв глаза в следующий раз, я не сразу поняла, где нахожусь. Лишь несколько секунд спустя вспомнила, что случилось. Приподнявшись на локтях, увидела Хлою. «Как ты себя чувствуешь?» Я прислушалась к себе и удивленно тряхнула головой. «Отлично! А сколько я спала?» «Не так уж много», — ответил Эйден. Он помог мне подняться, и от прикосновения его руки я вздрогнула. «Я решил дать тебе отдохнуть». «Хочешь пить?» — ко мне приблизилась Алиша. С ее рук стекал тонкий ручеек воды. «Не беспокойся, она чистая, только чашек нет». Напившись, я смутилась. Похоже, все ждали меня. Нужно было не тратить на меня время, не дожидаться сумерек. С другой стороны, вряд ли в том состоянии я могла бы пройти хоть с десяток ярдов. «Согласно артефакту, нам следует двигаться на восток. Мы не будем углубляться в чащу, лучше держаться кромки леса», — объявил Эйден. «Пожалуйста, приглядывайте друг за другом. Не касайтесь незнакомых растений. Не отставайте и не убегайте вперед. До наступления темноты у нас есть всего пара часов. Если повезет, свяжемся с Робертом и ночевать будем уже в замке». «Да, было бы неплохо. Надеюсь, Эйден не ошибся в своих предположениях по поводу аномальной зоны. В этом лесу можно и неделю бродить». Выходить за пределы обжитой нами полянки было страшновато. Герцог первым двинулся вперед и, обернувшись, поманил нас за собой. Замыкал процессию Райли, несколько растерявший былой энтузиазм. Шли молча. Лишь хруст попадающих под ноги веток да шелест деревьев на ветру нарушали тишину. Подол амазонки то и дело цеплялся за ветки, собирал грязь. Разозлившись, я хорошенько дернула его. В руках остался кусок ткани, и идти стало значительно удобнее. Стремительно темнело, и затянутое облаками небо заставляло меня ежиться. Райли зажег пару магических светляков, чтобы разогнать темноту. Пейзаж не менялся. Все тот же жутковатый лес с одной стороны и озеро с другой. Эйден все время сверялся с артефактом, но, судя по его обеспокоенному лицу, Роберта он по-прежнему не чувствовал. Спустя пару часов герцог остановился и покачал головой. «Ничего не выходит. Завтра утром нам придется пойти прямиком в лес. А пока заночуем здесь». «Прямо здесь?» — всхлипнула Дафна. «А если в лесу водятся дикие звери?» «Звериных троп нет, зажигать костер мы не станем. Я поставлю защитный купол. Отдых нам необходим. Да и в лес лучше соваться при свете дня». Импровизированный лагерь разбили на опушке леса. Постелью для нас стали нижние ветки деревьев. Хлоя обещала по возможности согреть землю. Алиша и Дафна ежились от ночной прохлады. А я осознала, что совсем не мерзну. Неужели все благодаря внутреннему огню? Эйден остался дежурить первым и должен был разбудить Райли за пару часов до рассвета. Встретившись взглядом с герцогом, я замерла. В глубине его глаз таилось столько всего. Беспокойство, твердая решимость, нежность. Не выдержав, я первой отвернулась. Мне казалось, что из-за заклинания Хлои я не смогу уснуть. Однако, подложив руку под щеку, тут же провалилась в сон. Проснулась я резко, словно меня кто-то толкнул. Небо за ночь очистилось от туч, разгорался рассвет. Бросив взгляд налево, я обнаружила спящего Райли. Привалившись спиной к дереву и свесив голову на грудь, он безмятежно дрых. «Тоже мне, защитничек». Купол, поставленный Эйденом, исчез. И это обстоятельство всерьез насторожило меня. Но что же меня разбудило? Краем уха я уловила шепот и, обернувшись на звук, испуганно замерла. Возле лежанки Алиши сидела Хлоя, от рук которой исходило зеленоватое свечение. Вдоль позвоночника пробежал холодок, а в груди появилось дурное предчувствие. Что-то здесь не так. Перекатившись на бок, я на четвереньках подползла ближе и едва не вскрикнула. Тело Алиши почти целиком поглотило светящаяся красным земля. На лице девушки застыл ужас, но кричать она боялась. На ее шее шевелилась, словно живая лоза с острыми шипами. «Если ты не согласишься, я отдам тебя земле», — прошипела Хлоя. «Никто не узнает, что здесь произошло. Твою смерть спишут на соседство странного леса, и я буду горше всех плакать на твоих похоронах». Алиша вздрогнула, но неизвестное заклинание крепко держало ее. «Но если ты принесешь мне клятву и откажешься от Эйдана, то я оставлю тебе жизнь». Волоски на моих руках встали дыбом. Да она же просто сумасшедшая, готова пойти на убийство, лишь бы заполучить мужа. Я беспомощно оглянулась. Эйден спал, отвернувшись в другую сторону. Райли и того дальше. Я не смогу разбудить их, не привлекая внимания Хлои. А если она и меня обездвижит? Стараясь не шуметь, я медленно подползла к Хлое. Нужно попробовать оттащить ее от Алиши и перехватить руки. Магия! У меня же тоже есть магия, но слишком опасная. Задумавшись, я локтем надавила на ветку, и в тишине ночи ее треск прозвучал оглушительно. Хлоя обернулась и прищурилась. «Как ты проснулась? Я же усыпила всех!» Алиша беспомощно дернулась. «Силь, уходи!» «Тебе не стоило просыпаться», — с досадой сказала Хлоя. «Я не собиралась причинять тебе вред». Я встала и выставила перед собой руки. «Послушай, вовсе незачем делать это». Уверенности в том, что я смогу достучаться до девушки, не было. Но из папиных детективных романов я отлично знала, что нужно тянуть время. Вдруг заклинание сна, наложенное девушкой, рассеется, и Эйден проснется. «Хочешь сказать, что Лайрон женится на мне по доброй воле?» — хмыкнула Хлоя. «Или надеешься спасти свою подружку? Мой отец задолжал немыслимую сумму, но герцог вполне может сделать подарок молодой жене и оплатить закладные ее отца». «Мы найдем другой способ», — покачала головой я. «Если ты так жаждешь присоединиться к своей подружке, то я не возражаю, и не надейся разжалобить меня». Хлоя, разгадав мои намерения, вскинула ладонь. Вылезшие словно из ниоткуда лозы скрутили мне ноги и руки за спиной. Еще одна заткнула рот. Рухнув на землю, я дернулась, пытаясь освободиться, но безуспешно. «Дура! Нужно было ударить ее огнем! Думай, Сильвия, думай! Иначе на твоих глазах Хлоя убьет Алишу!» Я не верила в ее обещание. Она же совершенно обезумела. Я попробовала пошевелить руками, но лоза обвила запястье еще крепче. Пальцы запутались в листве, и я застонала от бессилия. «Мне нужно сжечь лозу. А зачем мне руки? Меня ведь учили, что управляет даром разум, а не пальцы. Я могу направить пламя через любую часть тела». Едва обрадовавшись, я снова сникла. Пока что мысленная команда мне не удавалась. а произнести ее вслух с кляпом во рту я не могу. Взглянув на Алишу, я поняла, что она тянет время. Преодолев страх, она принялась расспрашивать Хлою о клятве. «Умничка!» Прежде чем приступить к делу, я сделала глубокий вдох. Тело сотрясало нервная дрожь. Никогда в жизни мне не было так страшно. Однажды я наткнулась на гризли и едва унесла ноги, но здесь зверь таился в хрупкой и дружелюбной девушке. Тем больнее было осознавать, что мы с Алишей можем погибнуть. Опасность не угрожала только Эйдену, но и его отдавать в руки сумасшедшей я не желала. Переведя дух, я попыталась выплюнуть лозу, но быстро сдалась. Мысленно твердя пламя, раз за разом пробовала перенаправить силу на запястье. Я чувствовала, как покалывает подушечки пальцев, но лоза своим присутствием словно тушила огонь. Отчаявшись, я дернула рукой, злясь на блокираторы. Если бы не они, возможно, мне бы удалось высвободить силу. Вдруг два браслета разжались и упали на землю. Ух ты! Я и не знала, что они меня понимают. Бросив короткий взгляд на Хлою, убедилась, что та занята Алишей. Подняв руки за спиной, подождала, пока браслеты сдвинутся чуть ближе к локтю, и приказала им расстегнуться. Готово. Теперь на мне осталось всего лишь два блокиратора, запутавшихся в лозе. Пожалуй, этого достаточно. Мысленно проговорив команду, я торжествующе улыбнулась. Насколько это удалось с лозой во рту? Мои запястья, кисти и пальцы вспыхнули, превратив меня в подобие факела, и лоза осыпалась пеплом. Поднеся руку ко рту, уничтожила и ее товарку. Я свободна. А Хлоя почувствует это? Последняя мысль пришла в голову слишком поздно. Девушка обернулась, взмахнув рукой, метнула в меня еще одну лозу. Я вовремя перекатилась и ушла в сторону. «Мамочки, что дальше-то делать?» Сообразив, что рот у меня свободен, я что есть силы закричала, надеясь разбудить кого-нибудь из мужчин. Тщетно, они даже не пошевелились. Хлоя, разозлившись всерьез, вновь бросила в меня лозу. И она успела вцепиться мне в волосы. Вот ведь гадость какая. Я-то думала, что магия земли — это цветочки всякие, удобрения. Вторая впилась шипами мне в бедро. Вскрикнув от боли, я выплюнула несколько ругательств и накрыла ее ладонью. К счастью, огонь работал безотказно. Освободившись, наконец вскочила на ноги и, прихрамывая, метнула в Хлою сгусток пламени. Пролетев мимо нее, он с громким хлопком впечатался в дерево. «Да, над меткостью мне еще стоит поработать». Обезумевшая девушка, улыбнувшись, размяла пальцы. «А говорили, что ты необычайно одарена? Ну что толку от большой силы, если ты не обучена?» Земля под ногами затряслась, и в последний момент я шагнула в сторону, чтобы не угодить в расщелину. Следом в меня полетела очередная лиана, и захотелось взвыть. «Да откуда она их берет?» Уворачиваясь и прихрамывая, я прыгала, как заяц, не успевая даже попробовать нанести удар. Возможно, зная я какие-то хитрые, самонаводящиеся заклинания, выпустить всю силу целиком опасалась, в этом случае могли пострадать спящие. Хлоя одолеет меня. Это всего лишь вопрос времени. Она стояла на месте, а я с каждой минутой двигалась все медленнее, бедро заболело сильнее, дыхание сбилось. Из последних сил я рванула к Алише и, упав на колени, сожгла угрожающую ей лозу. В отчаянии прямо пылающими руками зарылась в землю, раскидывая комья почвы в разные стороны. По-видимому, мой огонь каким-то образом усмирил заклинание Хлои. Она бросилась к нам, на ходу готовя новое плетение. Но Шахизанка, высвободив правую руку, встретила ее градом ледяных стрел и не думала, что безобидная Алиша знает такие вещи. Однако не стоит недооценивать противника, особенно когда бой еще не закончен. Об этом во всех детективных романах написано. Да, рано я обрадовалась. Разъяренная Хлоя с кровоточащими ранами на теле вдруг улыбнулась и раскинула руки. Комки отброшенной мною земли и лежащие вокруг камни зашевелились и потянулись друг к другу, собираясь в нечто, напоминающее человеческую фигуру. Ноги тумбы, огромные ручищи. «Голем!» — пискнула Алиша, пытаясь выбраться из-под земли. «Силь, беги!» Не слыша подругу, я, словно завороженная, замерла на месте. С каждой секундой голем становился все больше. Комья земли затвердели, превратившись в настоящую броню. а на уродливой голове зажглись желтые глаза. «Создатель! Она напитала его своей жизненной энергией!» Слова Алиши доносились до меня словно сквозь пелену. Я смотрела на чудовище, о котором раньше лишь читала, и понимала, что не могу уйти. На его пути к спящим людям и беспомощной шахизанке стою только я. Хлоя зашла слишком далеко. Даже мне известно, что самовольное создание големов – тягчайшее преступление. Чтобы избежать наказания, она похоронит всех нас в этом лесу. Пусть я не обученная, но все-таки магичка. Моя сила может спасти моих друзей. Слепо оглядевшись, голем нашел глазами свою хозяйку и, повинуясь ее воле, двинулся вперед. Земля дрогнула под его шагами. Какой же он огромный! Плотнее стиснув зубы, я стряхнула оставшиеся блокираторы. Больше мне нечего терять. Вскинув подбородок, зажмурилась и отпустила магию. Отжившая свою амазонка сползла сама собой. Как ни странно, так я почувствовала себя увереннее. Огонь ластился, урчал, будто котенок. Языки пламени окутали меня, и на моем теле засияло платье, словно состоящее из огня. «Я — это пламя! Пламя — это я!» Голем, буравя меня маленькими глазками, поднял огромную лапищу, больше напоминающую кусок неотесанного камня. Одного удара хватит, чтобы размозжить мне голову. В первую очередь я выставила перед собой ладони и послала вперед лавину огня. Пламя окутало ручищу голема, и он недовольно заревел. Верхушки деревьев закачались, а позади послышались какие-то звуки. Бросив короткий взгляд через плечо, я увидела, как Эйден зашевелился. Заклинание сна разрушилось. Секундная задержка едва не стоила мне жизни. Голем умудрился потушить пламя и направился ко мне. Его нога приземлилась в десятки футов от меня. Новая порция огня не остановила его, а лишь разозлила. Должен же быть способ усмирить его. Неужели его уничтожит только смерть хозяина? «Уходите назад! Я помогу Силь!» Я расслышала голос герцога сквозь рев голема. На душе потеплело. Подмога рядом. Мне нужно только продержаться еще немного. Эйден что-нибудь придумает. Чтобы потянуть время, я, сильно рискуя, перебежала за спину чудовища. Кровоточащая нога ужасно болела, и я едва не упала. Пока голем не вздумал переключиться на других, угостила его новой порцией пламени. Огонь окутал ему голову и загородил обзор. Зато я теперь видела, что происходит в нашем лагере. Дафна отбежала в сторону. Райли пытался скрутить Хлою, швыряющую в него лозами и комьями земли. Разъяренный Эйден двигался ко мне. «Силь, ты нагреваешь, я остужаю!» — крикнул он мне. Я озадаченно моргнула, не сразу сообразив, что он имеет в виду. Сосредоточившись, создала на ладони сгусток огня. Прикусив губу, вливала в него силу, пока пламя не стало белым. Почувствовав, как рука дрожит от напряжения, швырнула получившийся заряд в голема, угодив ему в ногу. Он заревел от боли, а камень покрылся мелкими трещинками. В ту же секунду Эйден направил на него поток воды и быстро заморозил ее. Скованный голем дернулся, но не смог освободиться. Нога треснула, осыпав нас с Эйденом градом камней. Один из булыжников ударил меня по голове, второй попал в плечо, разорвав ткань созданного огнем платья. За время схватки наряд затвердел, превратившись в обычную ярко-алую ткань. Герцогу повезло меньше. На его лице красовалось десяток мелких и не очень порезов. Рубашка на груди наливалась красным. Голем с грохотом рухнул на землю, но помогло это слабо. Сощурив глазки, он упорно пополз вперед. «Да чего же живучий кусок камня?» Когда уже Райли справится с Хлоей, Эйден жестом велел мне целиться в голову, но я промахнулась, и второй сгусток пламени попал ему в шею. Герцог повторил процедуру со льдом, и голова голема упала на землю, желтые глаза закрылись. Я выдохнула, не веря, что все закончилось. Все мое тело мелко дрожало, а зубы стучали. Поломанное чудовище грудой камней возвышалось перед нами. Эйден порывисто обнял меня. Я уткнулась ему лицом в грудь, чувствуя невероятное облегчение. Мы живы. Мы справились. «Как ты?» Герцог принялся осматривать меня. Обнаружив рану на плече, он недовольно цокнул языком, не замечая, что сам истекает кровью. «Тебе нужно лечь!» — — воскликнула я, с ужасом взирая на окровавленную рубашку. «Кажется, у меня сломано ребро», — поморщился Эйден. «Но отдыхать некогда, сперва закончим здесь». С другой стороны полянки к нам уже спешил Райли. Ему удалось обездвижить Хлою, и теперь за ней присматривала Алиша. «Ты с ума сошел?» — всхлипнула я. «Тебе нужен покой, неизвестно, какие повреждения у тебя внутри». Видеть Эйдена в таком состоянии было невероятно страшно. Он пытался держаться, но от меня не укрылось его рваное дыхание и испарина на лбу. Нашу перепалку прервал шум за спиной. Обернувшись, я похолодела. Искалеченное и обезглавленное тело голема возвышалось над нами. Удар. Землю рядом с нами пропахала огромная каменная рука, и Эйден отшвырнул меня в сторону. Взвившаяся в воздух пыль заставила закашляться. «Ну где же сам герцог?» Сердце бешено стучало в груди, и я, поднявшись, лихорадочно заметалась. Краем уха я слышала, как кричит Райли. Звучал безумный смех Хлои. Пыль осела, и я увидела герцога. Он беспомощный лежал на земле. Его нога была вывернута под неестественным углом. Над ним навис голем. Он слепо крутил туловищем, но, наконец, почуял жертву. Я бросилась наперерез ему, одновременно посылая в чудовище сразу два сгустка пламени, только бы успеть оттащить Эйдена. Этот мужчина стал дорог мне, как бы я ни отказывалась признать это. Голем, охваченный огнем, взревел, но и не подумал останавливаться. Вслепую он ударил рукой, зацепив герцога. Тот сломанной куклой отлетел в сторону. «Нет!» — крикнула я, падая на колени перед Эйденом. Его развороченная грудь представляла собой жуткое зрелище, и я зарыдала. «Не смей меня покидать!» Голем, про которого я на несколько секунд забыла, напомнил о себе очередной бороздой на земле. Подняв заплаканное лицо, я ощутила всепоглощающую ярость. «Ненавижу его!» «Голема, наполненного жизненной энергией, уничтожат лишь три стихии!» — крикнула Алиша, наконец выбравшаяся из земляной ловушки. Кивнув ей, я вскинула руку и пустила поток пламени в чудовище. С другой стороны ко мне присоединилась Дафна и Райли. Три вида энергии смешались и ударили прямо в грудь голема. Он отлетел назад и повалил несколько деревьев. Хлоя захлебнулась булькающим смехом. Пыль осела, и повисла тишина. «Эйден!» Обогнув Райли, я первой добежала до герцога. Его глаза были закрыты. Под головой расползлось пятно крови. Упав на колени, я попыталась нащупать его пульс. Слезы капали на грудь мужчины. Наша кровь смешалась, но я едва замечала это. «Не вздумай умирать, слышишь?» Шмыгнула я носом. «После всего, что произошло, ты не можешь умереть!» Пульс по-прежнему не прощупывался, и мои плечи затряслись от рыданий. Побледневший Райли стоял рядом. Дафна и Алиша смотрели на нас с ужасом. «Ты мне еще поцелуй должен! Не смей уходить!» Вдруг пульс под моей ладонью дрогнул. Я неверяще уставилась на лицо мужчины, боясь ошибиться. Ресницы Эйдена затрепетали, он открыл глаза и прохрипел. «Я думал, это ты проиграла мне желание». Я улыбнулась сквозь слезы, но ответить не успела. Герцога окутал оранжевый свет, словно состоящий из мельчайших искорок. Что происходит? Взглянув на свои ладони, удивленно отшатнулась. Их поглотило голубое сияние. С каждой секундой оно поднималось все выше, ползло по рукавам платья, перекинулось на подол. Вопреки ожиданиям, я не ощущала угрозы. Наоборот, словно обрела дом. Счастье, безмятежность, доверие. Целый коктейль чувств лавиной хлынул на меня. Вскоре сияние охватило нас с Эйденом целиком, и мы поднялись в воздух, зависнув друг напротив друга. Оба запястья обожгла резкая боль. Прямо на коже выступил диковинный орнамент, состоящий из ярко-голубых замысловатых линий. Герцог поднял руки. На его коже появился точно такой же узор, но оранжевого цвета. «Что это такое?» Последний раз вспыхнув, сияние исчезло, и мы опустились на землю. «Похоже настолько, что поженила магия», — ошарашенно выдохнул Эйден. Конец книги. Текст читала Нелли Новикова.